При встрече с мотыльком он еще издали кричал: «Здравствуйте, красавец! Зарабатываете, красота! А галстучек-то мода! Король Эдуард пуговицу на жилетке для моды расстегивал. Англичане! Гибралтарский вопрос! Думаю, в Испанию поехать. Кастаньеты, танцовщицы в аквариуме давно были. Осетрина Биарнес чудная, рыбный вопрос. Думаю, рыбной ловлей заняться. Море черное, каспийское, нефтяные вышки. Нобель, керосиновый король, красавец, зарабатывает». Эта бесконечная лента могла тянуться полчаса. Теперь, когда он вышел от куколки, куколка минут пять сидела оглушенной, будто его посадили под жерлом пушки и выстрелили. Но не успел он прийти в себя, как в двери снова постучали. «Можно?» «Можно». Вошел седобородый старец, казалось, весь сделанный из мягкого серебристого плюша, благостный, импозантный, в сером сюртуке и с плюшевой шляпой в руках. Жаждал познакомиться. Мягким серебристым баском проворковал он, окружая руку куколки двумя пухлыми ладонями, будто пуховой периной. «Вот вы какой! Совсем молодой! А мы уже старики-с, да-с, на исходе. Вы в гору, мы под гору. Вот и зашел посмотреть, чем молодежь дышит. С кем имею честь?» – пробормотал куколка. Посетитель назвал свою фамилию. И куколка так и отпрянул в благоговейном ужасе. Носитель фамилии был крупный по петербургскому масштабу писатель, гремевший своими романами в прошедшем десятилетии. Что его привело к бедному, в шутку раздутому, как детский воздушный шар, по выражению мотылька, куколки? Захотелось ли ему при взгляде на куколку вспомнить себя самого, молодым, входящим в моду, взбирающимся на высокую гору? Или уж очень он боялся отстать от века? Или захотел старый литературный слон грешным делом заручиться признательностью и дружбой будущей знаменитости? Бог его знает. Темны и извилисты пути артистической души на закате. «Боже ты мой!» – засуетился радостно смущенный, растерянный куколка. «Я даже не знаю, какое кресло вам предложить, ведь вы наш учитель. На какое почетное место посадить вас?» все равно, в конце концов, калошу посадите. Впрочем, шучу. Вы имеете, кажется, отношение к редакции «Вершины»?» «Да, я там секретарем». «Хороший журнал, в моду входит. Я вам, кстати, чтобы не с пустыми руками заходить, вещицу принес. Кажется, удалась. Хотите, берите для журнала». Куколка бросил косой взгляд на извлеченную из сюртучного кармана трубкообразную вещицу, и хотя был он восторжен и неопытен, как дитя, но не мог не заметить, что вещица уже бывалая. Следы ее путешествий ясно обозначались в виде стертых, потрепанных краев и карандашных, ядовито-синих, не поддающихся резинке пометок на обложке – квозвр. Тем не менее, куколка вещицу благоговейно взял и тут же заверил, что со своей стороны приложит все усилия, чтобы в ближайшее время и так далее. Был он еще мягок и сердечен, резко отличаясь от старых, очерствевших редакционных тигров, жестоких палачей, живодеров, убийц и крушителей как робких, радостно начинающих, так и угрюмо кончающихся дарований. «Ну, теперь я пойду. А то вы тут, может, творили что-нибудь? Ха, вечное. А я старой брюзга мешаю». Еще раз куколкина рука нырнула, как в душную пуховую перину, в две чисто вымытые пухлые ладони. И плюшевый мягкий старик вышел, покачивая серебристой бородой, опираясь на трость серебряным набалдашником. После его ухода куколка посидел еще немного в задумчивости, перечитал письмо к маме, дописал несколько строк и сказал сам себе, потирая лоб: «Что-то мне еще нужно сделать. Неприятное, но необходимое. Со вчерашнего дня собираюсь. Ах, да. Разыскать мецената и поговорить с ним». Куколка с гримаской почесал затылок, вынул из ящика письменного стола какую-то светло-фиолетовую записочку, перечитал ее, вздохнул и, энергично одевшись, решительно вышел из дома. Глава 15. Мат меценату. Изменял ли жене меценат? Никто из клевретов не мог сказать об этом ничего положительного или отрицательного. Вообще, эта сторона жизни мецената была окутана абсолютным мраком. В орбите его разнообразной жизни вращались, кроме клевретов, и несколько очень недурненьких девушек, сорта совершенно противоположного яблоньки. Но у мецената к ним отношение было более отеческое, чем галантное. На ухаживание за ними вездесущего мотылька меценат смотрел сквозь пальцы. Сам же ограничивался благодушным подшучиванием над всем этими мусями и лелями, подкармливая мусю и лелю ужинами при упадке их личных дел и снабжая малой толикой деньжат под деликатным предлогом, что «мне твоя красная шляпа, Муся, действует на нервы. Возьми себе эту бумажку и купи что-нибудь менее кровавое». И муси жались к нему при всяких невзгодах, как попавшие под ливень пичуги к могучему гостеприимному дубу. И сегодня, в этот воскресный день, меценат тоже кайфовал не один, а обсаженный с двух сторон мусей и лелей. Сидели они в том самом кабинете кавказского погребка, где не так давно праздновался день рождения принцессы, столь прекрасно воспетой Кузей в ее импровизации о красоте Лени. Муся сидела справа от мецената, Леля слева. Леля была брюнетка в серой шляпе, Муся – блондинка в черной эспри. Кроме этого, ничем они друг от друга не отличались. Муся как Леля, Леля как Муся. Одним словом, девушки как девушки. «Понимаете, меценат», – рассказывала, волнуясь, Леля. «Когда мы познакомились, он уверял меня, что учится студентом в лесном институте, а оказался простым приказчиком на дровяном складе вовсе. Как это вам покажется?» «Отчаяние и ужас», – серьезно сказал меценат, прихлебывая белое вино. «Я бы не пережил этого удара. Знаете, я поэтому с ним и разошлась». «Надеюсь, он не перенес разлуки и покончил с собой?» «Какое? Я сама так думала, а он за Дусей от Бонгу стал бегать. Да еще и смеется вовсе». «Смеется? Возмутительный цинизм. Я бы его на вашем месте забыл». «Я уже и забыла». «Ну и умница. Почирикайте мне еще что-нибудь». «Ха! Что же вы нас за птиц считаете, что ли?» – кокетливо рассмеялась Муся. «Ужасно обидно, что вы нас даже, кажется, не считаете за интеллигентных вовсе». «А я даже слушала курсы повивальных бабок». «Святое призвание, даю вам слово, если у меня родится ребенок, вы будете первая бабка, которая повьет его». «Да, я не окончила курсы. Все из-за того Гришки, который был инструктором на скейтинге. Из-за него и курсы бросила, а потом долго плакала вовсе». «Значит, ты, Муся, пожертвовала карьерой ради сердца? Такая жертва угодна Богу». «Какой вы странный, меценат. Говорите серьезно, а будто смеетесь вовсе». Смех сквозь невидимые миру слезы. «Ну, чирикни еще что-нибудь». Муся надула губки. «Да что мы вам, люди или птицы?» «Конечно, люди. За убийство каждой из вас убийца будет осужден на такой же срок, как и за убийство Льва Толстого. Значит, с точки зрения юриспруденции, вы имеете такой же удельный вес, как и Лев Толстой». «А у меня есть открытка Льва Толстого». «Быть не может. Повезло старику». «Меценат, а кто вам больше нравится, Муся или я?» Но этот рискованный вопрос остался без ответа, потому что в ту же минуту из-за портьеры, заменявшей дверь, выглянуло смущенное лицо куколки. «Простите, меценат, я, право бы, не решился, но я думал, что вы одни. Почтенная Анна Матвеевна сказала, что вы сюда поехали. Я думал, с вами наши... Да чего вы там на пороге бормочете извинения? Входите. Вот познакомьтесь с этими барышнями. Левая – Муся, правая – Леля. Пожалуйста, не перепутайте только. Это очень важно». «Какой хорошенький!» – проворковала Муся, косо как птичка, поглядывая на куколку. «Прямо куколка». «Да его куколкой и зовут», – рассмеялся меценат. «Неужели? Какая странная фамилия!» «Видите, собственно, моя фамилия Шелковников. Имя мое Валентин. Отчество...» И куколка добросовестно выложил всю подноготную, благо тут не было мотылька, который никогда не давал ему закончить полного своего титула. «Но я вас буду лучше называть Куколка. Можно? Вы актер?» «Нет, я поэт». «Как чудно! Напишите мне стишки». С удовольствием, с невозмутимой вежливостью, характеризующей его в отношениях ко всем окружающим, согласился куколка. «Выберу свободный час и напишу». Потом обратил свое лицо, на которое налетело неуловимое облачко заботы, к меценату. «Простите, милый меценат, но я, собственно, к вам по делу. Поговорить бы нужно. Очень серьезно». Брови мецената дрогнули от легкого удивления и какого-то тайного смущения. Но он сейчас же деловито кивнул головой куколке и встал. «Это легко устроить даже сейчас. Тут рядом свободный кабинет. Перейдем туда». «А вы, миледи, попросите еще вина и фруктов. Позабавьтесь минутку без меня». Наболевший вопрос о предателе, приказчике дровяного склада, еще не обсужден вами с исчерпывающей ясностью. При искусственной веселости мецената было заметно, что он немного внутренне сжался перед серьезным разговором, потому что в его грешной голове сразу же мелькнула мысль: уж не открылась ли вся кукольная комедия, и не предстоит ли щекотливое объяснение по поводу жестокой шутки в космических размерах? Но о том, что случилось на самом деле, бедный меценат и не догадывался, и не мог бы догадаться, если бы ему дали на догадки 3 года сроку. В пустом кабинете электричество не горело, и весь источник света заключался в небольшом запыленном окне, помещавшемся высоко, а на улицу, выходившем низко, в уровень с тротуаром. Солнце золотило пылинки на окне, но они не танцевали, как давеча в комнате куколки, а притихли, прижавшись к стеклу и чего-то выжидая. Скатерть со стола была снята, и на голой столовой доске ясно обозначилась цифра 8, получившаяся из 2 следов, отстоявших рядом мокрых стаканов с вином. На стене висела приглупая картина «Отдыхающая одалиска», полногрудая женщина, играющая с ручным леопардом на пестром ковре. Все вышеописанные подробности меценат заметил не сразу, а втиснулись они в его мозг лишь тогда, когда случилось это, и осели в мозгу на всю будущую жизнь. Даже запах, причудливая смесь из зеленого лука, лимона, тертого сухого барбариса и острого овечьего сыра, даже этот специфический аромат, въевшийся в стены комнаты, долго потом преследовал мецената. Когда они вошли в кабинет, куколка повернулся лицом к свету и, положив свою изящную тонкую руку на могучее плечо мецената, сказал с некоторым волнением: «Верите ли вы мне, меценат, что я люблю вас больше, чем всех остальных?» «Верю», — немного колеблясь, — ответил меценат. «Очень хорошо, тогда мне легче говорить. Верите ли вы, что я сейчас обращаюсь именно к вам, потому что вы самый умный, самый добрый и вообще, вы мне напоминаете доброго Бога, Отца, к которому всякий человек имеет право обратиться со всякой просьбой, за всяким, самым даже диким советом. Верите?» Такое лестное сравнение немного испугало мецената, и он с трудом преодолел себя, чтобы скрыть смущение. «Куколка, да что же случилось? У меня нет никого, кроме вас, старше меня и умнее, кому бы я мог обратиться за советом по самому неприятному для меня поводу. Дело чрезвычайно деликатное. Со мной это впервые случилось». «Вам нужен совет?» – облегченно вздохнул меценат. «Говорите смело. Что будет в моих силах?» «Меценат, вы не считаете меня фатом? Боже, сохрани! За это спасибо.